Глава 20. Купер. Вторник, 16 октября, 17:45. «Молоко не передашь, Куперстаун?» Папа кивает, оторвав глаза от телевизора с выключенным звуком, где понизу экрана бежит строка с результатами футбольных матчей колледжей. «Ну, так что будешь делать в свободный вечер?» Он в полном восторге от нашего с Луисом вчерашнего трюка с переодеванием. Я передаю ему пакет и представляю себе, что честно отвечаю на вопрос. «Тусоваться с Крисом. Это парень, которого я люблю». «Да, папа, я сказал парень». «Нет, папа, я не шучу. Он студент подготовительного отделения медшколы университета Сан-Диего и подрабатывает моделью. Идеальный парень, тебе бы понравился». У папы взрывается голова. Так у меня всегда заканчивается эта воображаемая сцена. «На машине покатаюсь», — отвечаю я. «Я не стыжусь Криса». «Нет, не стыжусь. Но это сложно. Тут вот что. Я не понимал, что могу испытывать к парню такие чувства, пока не встретил его. Нет, я подозревал где-то лет с 11, но заталкивал эти мысли как можно глубже, потому что я южный парень-спортсмен, нацеленный на карьеру в главной бейсбольной лиге, и мне такое не подходит. И я в это верил почти всю жизнь, по-настоящему. У меня всегда была девушка, но мне никогда не было тяжело воздерживаться от секса до брака, как меня воспитали. Только недавно я понял, что это был на самом деле повод, а не глубоко укорененное нравственное убеждение. Я лгал Киле месяцами, но про Криса я рассказал ей правду. Я познакомился с ним благодаря бейсболу, хотя он и не играет. Он дружил с другим парнем, с которым мы играли в показательных играх, и этот парень нас обоих позвал на день рождения. И он действительно немецкого происхождения. Я только не сказал, что у нас с ним любовь. Я пока ни перед кем не могу это признать. Это не фаза, не эксперимент, не отвлечение от тяжести обстоятельств. Бабуля была права, у меня ёкает сердце, когда Крис пишет или звонит каждый раз, и с ним я чувствую себя человеком, а не роботом, запрограммированным выполнять, что положено, как сказала Киля. Но пара Купер и Крис существует только в пространстве его квартиры. Попытка перенести ее в другое место пугает меня до судорог. Во-первых, в бейсболе добиться успеха достаточно тяжело и обычному парню. Число открытых геев, связанных с командой главной лиги, равняется одному. И он еще пока в младшей. Во-вторых, папа. У меня мозг закипает, когда я пытаюсь представить себе его реакцию. Он хороший парень старой школы, который называет геев гомиками и считает, что мы готовы накинуться на любого обычного парня. Однажды он увидел статью про того гея-бейсболиста, фыркнул и с отвращением сказал: «И нормальным парням приходится делить раздевалку с такой мерзостью». Если бы я рассказал ему про нас с Крисом, 17 лет жизни в качестве хорошего сына рухнули бы сразу. Он бы никогда уже не посмотрел на меня, как прежде, как смотрит сейчас, пусть даже я предполагаемый убийца, обвиненный в приеме стероидов. Это он вполне может принять. «Завтра анализ», — напоминает он мне. «Я теперь должен сдавать анализ на стероиды каждую неделю, а тем временем я продолжаю подавать, и мой фастбол не стал медленнее. Потому что я не врал и не мошенничал, я действительно усилился. Это была папина идея. Он хотел, чтобы в предвыпускном классе я притормозил, не выдавал все. Тогда в сезоне отбора я вызвал бы больше интерес. Так оно и вышло. Меня заметили люди вроде Джоша Лэнгли, но теперь, конечно, это выглядит подозрительно. Спасибо, папа. Но тут он хотя бы испытывает чувство вины. Когда в прошлом месяце полиция собиралась показать мне неопубликованный пост про это, я был готов прочесть про нас с Крисом. Саймона я едва знал, как-то беседовал с ним наедине пару раз, но всегда, оказываясь рядом с ним, боялся, что он узнает мою тайну. Прошлой весной на балу одиннадцатиклассников он напился до чертиков, и когда я натолкнулся на него в ванной, обхватил меня рукой и притянул к себе так близко, что у меня практически случилась паническая атака. Я был уверен, что Саймон, у которого, насколько я знаю, никогда не было девушки, понял, что я гей и делает ко мне заходы. Я тогда так испугался, что уговорил Ванессу не приглашать его на вечеринку после бала. А Ванесса, которая никогда не упускает шанса кого-нибудь погнобить, с радостью это исполнила. Я никак не отреагировал, даже когда увидел, как Саймон полез на Келли с такой страстью, которую невозможно подделать. Я не разрешал себе об этом думать с тех пор, как Саймон погиб. Но получается, что во время нашего последнего с ним разговора я повел себя как подонок, потому что не мог сам себя принять таким, какой я есть. И что самое худшее, даже после всего случившегося, не могу.